Красноармейцы окружили их полукольцом, стояли, опершись на винтовки, и молчали. Только пар струился над головами. И по мере того, как затягивалась эта пауза, таежные жители теряли степенность и самообладание. «Без умыслу вышло!» — тянул пожилой бородатый мужик в распахнутом тулупе и с надеждой оглядывал бойцов. «Не судите уж строго! Ошибочка случилась!» «Кто бы знал, что красные пойдут!» — вторили ему из толпы. «А вину свою искупим! Как есть искупим!» «У нас к Алиферову свой счет имеется!» — ища поддержки, говорил бородатый, видимо, старший и уважаемый мужик. «Сказать, что учинил он, и духу не хватает!» «Пойдете с нами?» — спросил негромко Ковшов, но его услышали все. «Пойдем!» — заорали с готовностью, словно того и ждали. «Пойдем!» — и взметнулись над головами черные жилистые кулаки. Банда в деревню нагрянула внезапно, когда о ней среди глухой зимы не думали. Слух накануне прошел, что идут ивенки-кочевники, но никто даже не заподозрил, кого они ведут с собой. Бывало, что в снежные зимы оленеводы ходили глубоко на юг, чтобы спастись от бескормицы, и даже когда караван втянулся в деревню, никто не поднял тревоги. Колчаковцы созвали всех мужиков в амбар, заперли и выставили охрану. Сказали, чтоб сопротивления с их стороны не было. Дескать, утром выпустим живыми и здоровыми. Обращались без насилия, даже с уважением. И мужики, дошлые в житейских делах, но не ученые, гражданской войной, поверили. Еще посмеялись над Алиферовым. Эки боязливый! Да что говорить, пуганая ворона и куста боится. Пожевали зерна мужики, поговорили и завалились спать. Утром мы в самом деле выпустили и пальцем не тронули. Разошлись мужики по домам, а домов, можно сказать, и нет больше. Валялись в ногах и ревмя ревели изнасилованные жены и матери. Две девки на выданье повесились от позора. 12-летняя девчушка сошла с ума и убежала в лес, и еще двух молодых женщин колчаковцы увели с собой. Говорят, самому Алиферову поглянулись. От зла и бессилия мужики били жен и до конца дня не смели показаться друг другу на глаза. Когда стало ясно, что горе свалилось на все дома, колобродили до утра по деревне, пили самогон и грозили, сорвали рубахи, хрустели кулаками, но спохватились поздновато, банда уже была далеко. И все-таки мужики с сибирской основательностью начали готовиться в погоню с сухарями, с мороженными пельменями, и пошли бы, да прибежал охотник из дальнего зимовья, обрадовал, что не вся банда прошла, еще идут, и вот-вот явятся. Красные отдали мужикам винтовки раненых, а на шапки приладили белые косые полоски. Уходили из деревни потемну задолго до рассвета. Обряженные в дорогу мужики с готовностью подставляли спины под станины пулеметов, под мешки с патронами, словно надеялись, что тяжесть оружия и боеприпасов хоть как-то придавит жгучий позор и горе. Ненависть кипела в глазах и, застыв на морозе, уже больше не смаргивалась. Андрей рассчитывал, что в этот день настигнуть банду или уж в крайнем случае максимально приблизиться к ней и, выбрав подходящий момент, ударить и отсечь обоз. Усиленный дозор был выслан заранее, посыльные через каждые 3 часа докладывали, что на пути тихо и нет никаких признаков близости банды, хотя протаренная тропа уже не успевала промерзать. Весь день рота шла скорым шагом, люди втягивались в ритм и привыкали к усталости. Ели на ходу, курили редко и почти не разговаривали. К полуночи Андрей решил остановиться, не дожидаясь сообщения разведки. В любом случае, подходить близко к банде нельзя, иначе придется сидеть всю ночь без огня, а значит, красноармейцы не смогут отдохнуть перед боем. Прямо на дороге разрыли снег и запалили большие костры, чтобы прогреть землю. И только пламя взметнулось к кронам сосен, как прибежал посыльный. Алиферов встал на ночевку на берегу Об-Енисейского канала, всего в 4-5 верстах. Огни немедленно погасили, и вдруг все начали говорить шепотом, ходить с оглядкой. Андрей случайно услышал разговор примкнувших к отряду деревенских мужиков. Они собирались покинуть стоянку и, прокравшись ночью к каналу, ударить по банде.